Джон Апдайк. «Кролик разбогател». Роман. Вечерами он закуривает хорошую сигару и влезает в маленький старый фургончик, и, ругнув, быть может, карбюратор, мчится домой. Он стрижет лужайку или практикуется с клюшкой, а там, глядишь, пора и ужинать. Джордж Бэббит об идеальном гражданине. Джордж Бэббит — персонаж сатирического романа Синклера Льюиса «Бэббит», 1922 год, воплощение американского обывателя. Как трудно думать, когда день клонится к вечеру, когда на солнце наползает тень, и светлое пятно — лишь твоя шкурка. Олес Стивенс. «Кролик, король призраков». Стивенс Олес, 1879-1955, американский поэт. Глава первая. «Кончается горючее», — думает кролик Энгстром, стоя за пыльными, как всегда летом, окнами демонстрационного зала «Спрингер Моторс» и глядя на поток транспорта, текущий мимо по шоссе 111. Поток словно бы усохший и испуганный по сравнению с тем, каким он бывал раньше. В этом чертовом мире кончается горючее. Но его, кролика, они в угол не загонят. Пока еще нет, потому что с его «Тойотами», учитывая расстояние, какие они покрывают при сравнительно небольших эксплуатационных расходах, не сравнится ни одной колымаги. Читайте к сведению потребителей апрельский номер. Больше ничего и не нужно говорить людям, когда они заходят. А они заходят. Люди-то ведь просто обезумели. Они же понимают, что великим американским гонкам наступает конец.